Драконы смерти. Происхождение. Эти драконы всегда с нами. Нередко появляются в середине жизни, когда ваш супруг уходит от вас к кому-то более молодому, когда у вас начинаются проблемы со здоровьем или не ладится в спальне, когда умирают ваши родители или родители ваших друзей, и вы начинаете ходить на похороны. Вы задаетесь вопросом: неужели это все, из чего состоит наша жизнь? И вот он — кризис среднего возраста. Эти драконы могут проснуться раньше, если вы попали в аварию, если у вас диагностировано опасное заболевание, например, рак, или ваш школьный друг покончил с собой, или ваш родитель или брат серьезно больны. Страх старения или ухода молодости. Ощущение, что ваша жизнь не имеет смысла. Боязнь, что другие не выживут или для них все станет хуже без вас. Все это питает драконов смерти. Когда глобальная пандемия перевернула нашу жизнь с ног на голову, она пробудила драконов смерти, породив в людях преждевременный кризис среднего возраста. Человек в возрасте от 20 до 30 лет внезапно решил сделать серьезный карьерный поворот, сойдя с корпоративной лестницы и повернувшись к чему-то более значимому для него. BBC показывала сюжеты о молодых людях, которые отказывались от своей карьеры и выбирали новый вид занятости, основанный на том, чем они были по-настоящему увлечены, например, рисование или вышивка. Во время пандемии я часто представлял себе драконов смерти в образе Годзиллы, изрыгающего огонь и сжигающего все население Земли. Триггеры. Болезни, похороны, несчастные случаи на грани смерти, потеря друзей или любимых, всматривание в зеркало в поисках морщин или других признаков старения. Проявления. Всепроникающее чувство обреченности, приступы паники или страх старения и смерти могут надолго занимать ваши мысли. Эти страхи и тревоги могут перерасти в физическое заболевание и выражаться в повышенном кровяном давлении, болезнях сердца и желудочно-кишечных проблемах. Эти драконы также могут привести к поведению, связанному с риском, в попытке испытать чувство смерти. Фильмы. Эти драконы любят фильмы, дающие надежду на трансформацию и загробную жизнь, такие как «Небеса реальны», «Призрак» и «Куда приводят сны». Они также любят фильмы с позитивным взглядом на старение, такие как «Гарольд и Мод», «Пока не сыграл в ящик», «Шофер мисс Дейзи», «Кокон» и «На золотом пруду». Драконы смерти Дэниела. Поскольку я рос в религиозной семье, темы смерти и загробной жизни всегда так или иначе присутствовали в нашей реальности. Комментарий моей мамы о том, что я попаду в ад, возможно, поднял для меня эту тему несколько раньше, чем нужно. Позднее, став пехотным медиком, я водил машину скорой помощи и впервые увидел смерть крупным планом, и это поразило меня. В колледже я посещал занятия под названием «Смерть и умирание», на которых мы изучали смерть, и я написал свой собственный некролог. Это сделало как никогда ясным тот факт, что смерть, безусловно, не минует никого из нас. Но если мы живем, осознавая, что умрем, то у нас появляется больше стимулов максимально использовать каждый свой день. Моя мотивация жить реальной, осмысленной жизнью еще больше укрепилась, когда умерли мои дедушка и отец. Как приручить драконов смерти? Первое. Замечаете ли вы драконов смерти в своей жизни? Преследуют ли вас тревожные мысли о том, что вы стареете, заболеете или умрете? Пытаетесь ли испытать предсмертное состояние, прибегая к рискованному поведению? Второе. Найдите положительные стороны. Знание неотвратимости смерти может помочь вам прожить осмысленную жизнь, планировать будущее и работать над созданием наследия. Если вы будете ценить каждый свой день, это поможет вам легче разрешать межличностные конфликты, а также использовать навыки эмпатического слушания вместо того, чтобы раздражаться, игнорировать проблемы или затаивать обиду. Третье. Стратегии. Примите смерть как естественную часть жизни на этой земле. Психиатр Элизабет Кюблер-Росс в своей книге «Смерть как финальная стадия развития» «Death the Final Stage of Growth» написала: «Именно отрицание смерти частично ответственно за то, что люди живут пустой, бесцельной жизнью. Потому что, когда вы живете так, словно будете жить вечно, становится слишком легко откладывать на потом то, что ты должен делать. Составьте список того, чего вы хотите достичь в течение своей жизни. Это обязательно должны быть значимые вещи. Выбирайте действия, которые поддерживают ваши ценности и отношения. Сосредоточьтесь на вопросах, имеющих вечную ценность. После того, как вы позаботились о насущных делах, своем здоровье и семье, то есть ценность которых простирается за пределы сегодняшнего дня и поддерживающих Божий план относительно вашей жизни, я часто спрашиваю себя, имеет ли эта ценность с точки зрения вечности? Этот вопрос помогает мне не переживать из-за мелочей. И со временем я понял, что большинство вещей — это мелочи. Перечислите положительные моменты в смерти. Вот некоторые из моих. Моя вера заставляет меня верить в будущую вечную жизнь. Возможно, я снова увижу своих отца и дедушку. Больше не будет кашляющих людей в самолетах. Больше не будет пробок. Я живу недалеко от Лос-Анджелеса, где пробки сумасшедшие. Больше никакого интернет-троллинга. Больше никаких политических кампаний, вызывающих раскол. По крайней мере, я надеюсь, что нет. Больше никаких налогов. Больше никакого спама или нежелательной почты. Мне больше не придется бриться и иметь дело со случайными порезами и кровотечениями. Мне не нужно будет чистить зубы, и никто больше не будет ковыряться у меня во рту острым металлическим предметом. Больше никаких корневых каналов. Больше не будет сбоев в работе компьютера, из-за которых я теряю время. Четвертое. Аффирмации для ежедневного повторения или медитации. Я буду жить значимой, осмысленной жизнью. Я не боюсь жить полной жизнью. Сегодня я осознанно присутствую во всем, что я делаю. Смерть учит меня, что если что-то имеет значимый смысл, я это делаю, а если нет, я этого не делаю. Смерть — это всего лишь следующий этап вечной жизни. Драконы горя и потерь. Происхождение. Драконов горя и потерь легко найти, потому что они повсюду. Эти драконы проявляются как реакции на потерю кого-то важного в жизни. Смерть, расставание или развод, прекращение тесной дружбы или распад группы единомышленников, деменция у партнера, синдром пустого гнезда, чего-то важного в жизни и сферы здоровья, мастектомия или ампутация. Потеря работы, финансов, любимого домашнего животного, а также на потерю привязанности к идеям о том, что могло бы быть, что связано с идентичностью, выход на пенсию, любимый человек с зависимостью, утрата успеха. Любая смерть, будь то ожидаемая потеря стареющего родителя, внезапная смерть ребенка или неизлечимая болезнь домашнего животного, может вызвать чувство горя и утраты. Смерть в результате самоубийства особенно тяжела, поскольку большинство людей считает, что это был сознательный выбор человека, в то время как нередко это могло быть результатом недиагностированного заболевания мозга. За годы работы детским психиатром мне пришлось работать со многими родителями, чьи дети страдали аутизмом, нарушениями в обучении или СДВГ. Они часто борются с горем, оплакивая то, что могло бы быть и что они могли бы сделать по-другому, чтобы предотвратить горе и боль. Я также лечил многих молодых актеров, суперзвезд, музыкантов и спортсменов. Кое-кто из них оплакивал потерю своей юности. Они считали, что усердно работая, упустили беззаботные веселые времена. Я напоминаю им, что мало кто по-настоящему любит свои подростковые годы, поэтому им повезло, что в этот период своего развития они могли изо всех сил трудиться и преуспеть в этом. Это вопрос перспективы. После пандемии почти каждый в той или иной степени испытал чувство потери. Смерть близкого человека от COVID-19, разрушенная карьера, пропущенная церемония вручения дипломов, нарушение привычного образа жизни или украденные чувства свободы. Триггеры. Все, что напоминает вам о потере. Знакомый вид, песня, привычное действие, приготовление кофе по утрам. Всякий раз, когда я навещаю свою мать у нее дома, воспоминания об отце переполняют мой разум. Проявление. Шок, печаль, оцепенение, отрицание, отчаяние, гнев, чувство вины, одиночество, беспомощность, тоска, тревога, затрудненное дыхание, боль в груди, бессонница или проблемы с памятью. Хронический стресс сокращает гиппокамп, а один из основных центров памяти в головном мозге и подавляет иммунную систему, делая вас наиболее уязвимыми к инфекциям и вирусам. Фильмы. Вдохновляющие фильмы выводят этих драконов из их негативного состояния и помогают им забыть свое горе. «Серфер души», «Огненные колесницы», «По соображениям совести», «Август», «Раш», «Звуки музыки», «Несломленный» и «Побег из Шоушенка». Драконы горя и потери Дэниела. В 66 лет... Возраст, в котором я это пишу. Вы пережили уже немало горя и потерь, будто развод, взросление и переезд детей, прекращение других отношений, смену работ, профессиональные трудности и многое другое. День, когда умер мой дедушка, был худшим днем в моей жизни. Я долго оплакивал его уход, и много лет спустя, когда я думал о нем, слезы сами собой наворачиваются на глаза, даже сейчас, когда я пишу это. Однажды, спустя 30 лет после его смерти, я отправился в поездку с Таной вскоре после нашего знакомства. На автостраде царил хаос. Мы направились другим маршрутом и случайно проехали мимо кладбища, где был похоронен мой дед. Когда я понял, что его останки находятся буквально всего в нескольких метрах отсюда, я разрыдался, а затем остаток поездки рассказывал Тане о нем. Когда умер мой отец, это всколыхнуло те же чувства, что были связаны с потерей моего дедушки. Как приучить драконов горя и потерь? Первое. Замечаете ли вы драконов горя и потерь в своей жизни? Обычно их легко заметить, но часто большую потерю сопровождают также несколько мелких потерь. Например, если вы теряете работу, вы также теряете определенный доход. Некоторые из ваших отношений на работе, льготы и некоторые планы на будущее. Второе. Найдите положительные стороны. Пережив потерю, многие люди начинают ставить на первое место здоровье. Радость, которую я испытывал от любви своего деда, и печаль, которую я пережил от его потери, заставили меня на протяжении последних 40 лет постоянно задавать себе два важных вопроса. Первый. Как я могу любить других так, как он любил меня? Разве не в этом на самом деле заключается смысл жизни? Любить, сохранять связь с любимыми, быть полезным. Второй. Как я могу заботиться о своем мозге, чтобы как можно дольше заботиться о своей семье, быть независимым и заниматься любимым делом? Смерть отца еще больше мотивировала меня посвятить свою жизнь тому, чтобы помогать людям улучшать здоровье мозга. Это возможность восстановить свое глубочайшее чувство смысла и предназначения. Когда я стал психиатром, передо мной стояла цель быть полезным всем тем, кто в этом нуждается. Я никогда не был озабочен мыслью, чтобы меня любили мои коллеги. Сосредоточенность на нашей работе и игнорирование тех, кто ее не ценит, давало чувство свободы. Боль может помочь вам раскрыться для помощи другим, чтобы вы могли подарить им утешение. Это может научить ценить каждое мгновение и тех, кто вам дорог в жизни. Однажды, пережив потерю важных отношений, моя хорошая знакомая сказала мне: «Мое сердце, разбившись, раскрылось». В том, что она сказала, есть Большая правда. С уходом любимого человека часть тебя уходит, но часть остается. Мой дедушка и мой отец всегда со мной, и всякий раз, когда я держу на руках кого-то из своих пятерых внуков, я чувствую, что эти двое обнимают меня. Третье. Стратегии. Начните процесс исцеления как можно скорее. Люди могут посоветовать вам подождать, пока вы оправитесь от горя, но если вы упали и сломали руку, разве вы бы ждали? Начните немедленно. Это не означает, что исцеление будет быстрым. Такое бывает редко. Но любой путь начинается с первого шага. Доктор Кюблер-Росс писала о 5 стадиях горя. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Независимо от того, на какой стадии вы находитесь, осознайте это и начните предпринимать хотя бы один из шагов к исцелению. Чтобы ускорить процесс восстановления после смерти моего отца, я поделился своим горем со своими подписчиками в серии ночных прямых эфиров. Для меня это оказалось целительным, и я хорошо чувствовал себя, одновременно помогая и другим разобраться в своих чувствах после смерти любимого человека. Попробуйте перевернуть 5 стадий горя с ног на голову. Вместо отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия, признайте свою потерю. Обретите покой. Перестаньте торговаться по поводу того, что не изменится. Возобновите отношения с другими, чтобы избежать депрессии, и откажитесь принимать длительную боль как данность. Придерживайтесь режима, полезного для мозга. Особенно важно есть полезную для мозга пищу, принимать пищевые добавки, заниматься физическими упражнениями и получать достаточное количество сна. Всем этим нередко пренебрегают при восстановлении после потерь. Когда людям больно, они часто готовы практически на все, чтобы прекратить эту боль. Переедание, чрезмерное употребление алкоголя, курение марихуаны и другие привычки могут временно заглушить негативные чувства, но зачастую продлевают само чувство боли. Сначала восстановите режим сна. Горе часто крадет сон. Поэтому я часто рекомендую следующую комбинацию, чтобы отрегулировать сон человеку, переживающему горе. Мелатонин – 1 мг. Витамин В6 – 10 мг. Магний – 100 мг. ГАМК – 300 мг. 5-HTP – 5-гидрокситриптофан – 50 мг. И тианин 100 мг. Если эта схема окажется неэффективной, я тогда пробую лекарство тразодон, постепенно увеличивая дозу. Бессонница уменьшает приток крови к ПФК в передней части мозга. ПФК посылает сигналы, пытаясь успокоить ваш эмоциональный мозг, когда он ослаблен. Ваши эмоции могут взять верх над вами, и вам будет труднее принимать правильные решения в течение дня. Рассмотрите возможность приема пищевых добавок. За чувство потери и отрицания отвечает та же часть мозга, что и за физическую боль. Такие добавки, как шафран, саме, куркумин, магний и омега-3 жирные кислоты, облегчают физическую боль и могут также облегчить эмоциональную. Будьте начеку, следите за возможным нашествием намов. Особенно тех видов, которые обвиняют и внушают чувство вины. Напишите о том, что произошло. В течение 4 дней по 15 минут в день записывайте, что произошло, обязательно перечисляя как положительные. «Он больше не страдает», так и отрицательные. «Я скучаю по ней так сильно, что это причиняет боль». Стороны ситуации. Изложение событий на бумаге помогло справиться с горем детям и подросткам-беженцам. Было доказано, что это уменьшает чувство одиночества и помогает улучшить настроение. В одном исследовании люди, понесшие тяжелую утрату в результате несчастного случая или убийства, писали по 15 минут в день в течение 4 дней. Одна группа писала о потере, другую просили написать о чем-то обыденном. Впоследствии те, кто писал о потере, сообщали об уменьшении тревоги и депрессии по сравнению с теми, кто писал о тривиальных вещах. Включайте в свою историю все, что осталось недосказанным или незаконченным. Таким образом, это не будет бесконечно крутиться у вас в голове. Поговорите с кем-нибудь о том, что бы вы хотели изменить, тем самым вы обозначите тот урок, который вынесли из этого переживания. Помните хорошее, примиритесь с остальным. Слишком часто люди вспоминают хорошие времена и полностью игнорируют плохие. Несбалансированность воспоминаний продлевает чувство горя. Моя бабушка не была так уж добра к моему дедушке, пока он был жив, но после его смерти она практически причислила его к лику святых, что лишь продлило ее горе. Он действительно был святым, но меня возмущало то, что при его жизни она не относилась к нему так. Я хотел бы чувствовать больше прощения по отношению к ней. Когда умер мой отец, мои братья и сестры немного надулись на меня, поскольку я признался в своем чате в соцсетях, что мой отец не всегда был образцовым отцом. Но я должен был быть честным по поводу своих отношений с ним. Я похож на большинство людей, которые нередко испытывают противоречивые чувства по отношению к важным людям в своей жизни. Мой отец был человеком жестким. Одной из его любимых поговорок было: «У меня не бывает сердечных приступов. Я их вызываю». Когда я рос, папа был так занят строительством своей империи продуктовых магазинов, что у него никогда не было времени на игры со мной, и он редко проводил со мной время наедине. Однажды, когда я подростком работал на него, он уволил меня, такое случалось не раз, и сказал моему другу, что я никогда ничего не добьюсь. Позже он насмехался надо мной за то, что я хотел лечить психов и никогда не проявлял никакого уважения к моим профессиональным достижениям, несмотря на все мои успехи. Все изменилось только когда ему стукнуло 85. Именно тогда он сказал мне, что устал чувствовать себя больным. Он уже некоторое время страдал от проблем со здоровьем и попросил меня о помощи. Это положило начало той связи, отец-сын, которой я всегда жаждал. По выходным мы вместе тренировались, и за 4 месяца он похудел на 20 килограмм, а его здоровье улучшилось. С тех пор я превратился из вечного раздражителя в человека, на которого он полагался и чьим медицинским советам доверял. За эти последние 5 лет своей жизни он стал одним из моих лучших друзей, и я, наконец-то, обрел ту близость, о которой мечтал всю свою жизнь. Я так благодарен за это. Воспоминания о последних 5 годах наполняют меня радостью. Я примирился со всеми теми годами, когда у него не было времени на меня, и он проявлял ко мне неуважение. Помните, что плакать — это нормально. Когда кто-то умирает, полезно дать волю слезам. Когда мы сдерживаем свои чувства и отказываемся плакать, наш эмоциональный мозг воспаляется. Когда в 80-х годах я был ординатором в медицинском центре Уолтера Рида, я видел полковника, у которого по всему телу появилась сыпь. Дерматолог, как и врач по внутренним болезням, был озадачен причиной ее появления. Оказалось, что сыпь началась вскоре после того, как неожиданно умерла его жена. Будучи суровым армейским полковником, он не позволял себе плакать. Он думал, что должен оставаться солдатом и держаться. В течение следующего года нашей работы с ним мы разрушили эти убеждения, и он, наконец, позволил себе открыто расплакаться передо мной. После этого его сыпь прошла. Обратитесь за поддержкой. Терапия и группы поддержки могут быть полезными, если они помогают вам развить навыки переживания горя. Дышите животом. Когда вы испытываете беспокойство или вам не хватает воздуха, дыхание животом поможет вам успокоиться и восстановить дыхание. Выявляйте причину любой боли в груди. Боль в груди часто возникает в период переживания горя. Гормоны стресса могут заставить сердце выбиться из нормального ритма, что может вызвать боль в груди. Когда я переживал период горя, моя грудь болела так сильно, что я подумал, что у меня болезнь сердца, но нет. Аналогичным образом, после того, как моя ассистентка Ким потеряла своего жениха, умершего в результате сердечного приступа, у нее тоже начались боли в груди. Когда она прошла обследование, оказалось, что ее коронарные артерии были блокированы более чем на 90%. У нее действительно было сердечное заболевание, которое хорошо поддавалось лечению. Так что смерть ее жениха, возможно, спасла ей жизнь. Если у вас есть боли в груди, обратитесь к врачу. Если с вашим сердцем все в порядке, Практика глубокого дыхания, молитвы, управляемые образы, гипноз помогут успокоить ваш мозг, так же, как и прием 250 мг глицината магния 2-3 раза в день. Разбирайтесь с триггерами по мере их появления. Триггеры особенно остро воспринимаются в период переживания горя, особенно когда все ваши приятные и радостные воспоминания связаны с этим человеком или домашним животным. Всякий раз, когда годовщина, день рождения, праздник, место, песня или запах активируют в вас болезненные чувства, не пытайтесь блокировать их, позвольте им нахлынуть. Если потекли слезы, дайте им течь и одновременно позвольте благодарности за воспоминания наполнить ваше сердце. Не избегайте этих чувств, обязательно корректируйте любые негативные мысли, сопровождающие ощущение боли. Будьте терпеливы, это путешествие, а не пункт назначения. Не существует и идеального переживания горя. Много лет назад я потерял дорогого мне человека. Я знал много правильных действий, которые нужно сделать, чтобы пережить горе, но в течение нескольких месяцев я все равно страдал и не мог выбросить этого человека из головы. В конечном счете я обнаружил книгу Байрон Кейти «Любить то, что есть», которая изящно учит не верить каждой своей глупой мысли, что оказалось для меня невероятно полезным. Будьте терпеливы к себе, когда переживаете трудные времена. Никогда не забывайте, что у каждого в семье есть свои драконы, и горе, как правило, пробуждает их. Будьте терпеливы и с другими тоже. Чтите своих близких. Празднуйте годовщины, вспоминая в них о тех, кого вы потеряли, а не страдайте. Выделите для них место за ужином, зажигайте свечу в их память, обсудите с кем-нибудь любимые моменты, проведенные с ними. Вскоре после смерти моего отца я написал в его память текст и прочитал его на поминальной службе, которую мы транслировали в Zoom из-за пандемии. Боже мой, он всюду в моей голове. Я вижу его в каждом цветущем цветке. Он был садовником, каких мало. Я вижу его в каждом закате над заливом, повторенном несчетно в его фотографиях. Я вижу его каждый раз, когда мы играем в карты, и кто-то говорит «джин». Мастер стратегии, мы все пасовали перед ним. Я вижу его в его большом кресле в окружении внуков. Он был великим прадедом. Я вижу его в каждом нашем снимке мозга. Именно он инвестировал в наше первое оборудование. Я вижу его каждый раз, когда проверяю свой аккаунт в Schwab и смотрю на акции United Natural Foods Inc., который он посоветовал мне. Они взлетают и падают, как мои эмоции с тех пор, как он ушел. Боже мой, он всюду в моей голове. Я слышу его красивый глубокий голос. «Дэнни, это папа, позвони мне, у меня есть мандарины, авокадо и лимоны». Когда мне хочется поплакать и погрустить, я вновь и вновь проигрываю его голосовые сообщения. Я слышу его, когда телевизор работает громко, потому что у него, как и у меня, проблемы со слухом, и мы терпеть не можем слуховые аппараты. Я слышу его всякий раз, когда кто-то говорит «чушь собачья» или «я босс, делай, что я говорю», когда кто-то говорит «нет». Он был очень сильный лидер. Я слышу его в каждом ударе теннисного мяча, ракетку. Мы провели вместе так много замечательных игр. Я слышу его, когда он говорит мне, что я могу делать все, что задумал. Он вдохновил так много людей, настроив всех нас на успех. Боже мой! Он всюду в моей голове. Я чувствую его всякий раз, вдыхая запах гордении или сладкого апельсина с его ранчо. Я чувствую его каждый раз, заходя в супермаркет. Это была его жизнь. Я чувствую его каждый раз, когда кто-то называет меня индивидуалистом, потому что этим я пошел в него. Я чувствую его всякий раз, когда мы с семьей отправляемся в отпуск, потому что он научил нас, что с семьей всегда веселее. Я чувствую его всякий раз, когда мы собираемся всей нашей большой семьей, которую они с мамой создали с любовью, когда я сказал маме, что корица — натуральный афродизиак. Она ударила себя по лбу и сказала: «Вот почему у нас семеро детей. Он был неутомим». В ливанских блюдах всегда в избытке корицы. Боже мой! Он всюду в моей голове. Я чувствую его каждый раз, выжимая штангу или гантели, ведь мы так часто тренировались вместе. Я чувствую его всякий раз, стоя в планке, зная, что он продержится дольше, потому что он был таким упрямым. Я чувствую его каждый раз, выгуливая мистера Винни. Я помню, как купил его для папы, чтобы ему не было так грустно, когда умер Винни первый. Он любил своих собак, иногда больше своих детей. Я чувствую его каждый раз, когда вспоминаю, как целовал его в макушку, говоря: «Увидимся на следующей неделе». И я всегда буду чувствовать его мягкие руки, прежде чем они забрали его в день его смерти. Боже мой! Он всюду в моей голове. Он причудливо вплетен в ткань моей души. Он был смелым, блестящим, прямым воплощением американской мечты. Я не буду врать, поначалу было трудно быть его сыном, ребенком босса. Как кто-то мог встать вровень с успехом, которого он добился? Он накормил тысячи людей. Он был лидером своей отрасли и финансовым магом. Он был жестким, самоуверенным. И да, я знаю, многие из вас не хотят этого слышать. Мог быть жестоким, бывало, он говорил. У меня не бывает сердечных приступов. Я их вызываю. В 1980-м, когда я сказал ему, что хочу стать психиатром, он спросил меня, почему я не хочу быть настоящим врачом, почему я хочу лечить психов. Да, это задело меня. Позже он стал уважать то, что я делал, и отправил ко мне многих. Очевидно, он тоже знал много психов. Боже мой! Мой отец повсюду в моей голове. От жажды его одобрения в детстве, когда всегда в разъездах он создавал свою империю, до принятия его трудовой этики, он работал в день своей смерти, и я подозреваю, что когда придет мое время, я тоже буду работать. До момента, когда он, наконец, стал моим лучшим другом в последние годы своей жизни и идеальным отцом для меня. Если горе со временем не становится легче или усугубляется, обратитесь за профессиональной помощью. У некоторых людей горе может спровоцировать депрессию. Четвертое. Аффирмации для ежедневного повторения или медитации. Я чувствую свои чувства и плачу, когда чувствую в этом необходимость. Я выбираю исцеление и движение вперед. Я оставляю себе любовь и отпускаю горе. За помощью обращается человек сильный, а не слабый. Даже если я никогда не буду прежним, я буду кем-то новым, и это нормально. Драконы беспомощности и безнадежности. Происхождение. Эти драконы питают депрессию, замкнутость и даже мысли о самоубийстве. Люди с этими драконами пытались изменить свои обстоятельства, но безуспешно, и у них развилось то, что психолог Мартин Селигман называет выученной беспомощностью. Они пытались, но через некоторое время поняли, что беспомощны, и потеряли надежду. Возможно, их силы подавил стресс или конфликт, и они винили себя или других, потому что не верили, что могут изменить свою ситуацию. Их вера в свои силы стремится к нулю. К сожалению, они распространяют этот негатив все дальше, заражая им все аспекты своей жизни. Долгие месяцы самоизоляции из-за коронавируса лишили многих людей чувства контроля над своей жизнью, породив Новое поколение драконов беспомощности и безнадежности. Триггеры. Любая ситуация, напоминающая человеку о чувстве подавленности или бессилия. Проявление. Депрессия, социальная самоизоляция, обреченность, высокий уровень негатива, негативное мышление, чувство безнадежности, беспомощности или бессилия, обвинение себя и других, недостаточная вера в свои силы. Фильмы. Эти драконы выбирают, как правило, фильмы, соответствующие их негативному настроению. «Джокер», «Малышка на миллион», «Список Шиндлера», «Куда приводят мечты» и «Зеленая миля». Драконы беспомощности и безнадежности Дэниела. Пытаясь внести изменения в свою профессию психиатра за счет выключения нейровизуализации и естественных методов лечения мозга, я наткнулся на стену сопротивления длиной в десятилетия. На первый взгляд это было разумно — посмотреть на мозг пациента, прежде чем пытаться воздействовать на него с помощью лекарств или других форм терапии. Ставить сложные диагнозы, не имея биологической информации об органе, который мы лечим, просто нелогично. Поначалу я был в восторге от нашей работы, но постоянный поток критики и враждебности со стороны моих коллег почти заставил меня потерять надежду, почувствовать тревогу и депрессию, засомневаться в себе, как никогда раньше. В 1996 году один из моих коллег обратился в Калифорнийскую медицинскую коллегию, обвинив меня в практике визуализации мозга, выходящей за рамки стандартов медицинской помощи, и они в течение года пристально изучали мою работу. Если бы меня признали виновным, они могли бы лишить меня медицинской лицензии, которую я с таким трудом получил. Когда они завершили расследование, они не нашли ничего плохого в том, что я делал, и призвали меня опубликовать нашу работу, что я и сделал в нескольких научных статьях. Много раз мне казалось, что я безрезультатно бьюсь головой о стену. Это рождало во мне чувство безнадежности и беспомощности. В конечном счете, тысячи историй положительного преображения от наших пациентов и особенно от близких мне людей помогли мне спастись от этих драконов. Например, это мой племянник Эндрю, чью историю я рассказал в 6-минутном видео, набравшем почти 40 миллионов просмотров. Как приручить драконов беспомощности и безнадежности? Первое. Замечаете ли вы драконов беспомощности и безнадежности в своей жизни? Чувствуете ли вы, что подавлены, бессильны, не способны действовать, застряли в ситуации? Второе. Найдите положительные стороны. Если вы когда-либо чувствовали безнадежность или беспомощность, вам легче понимать других в сложных ситуациях. Это помогает вам развить сочувствие к людям, которые также чувствуют себя беспомощными. Третье. Стратегии. Создавайте позитивный настрой. Целенаправленно начинайте каждый день на позитивной ноте. Как только вы проснетесь или как только ваши ноги с утра коснутся пола, произнесите вслух: «Сегодня будет отличный день». Наш разум склонен к негативу, и если вы не будете тренировать и дисциплинировать его, он во всем, с чем столкнется в течение дня, будет находить стресс. Когда вы направляете свои мысли на то, что сегодняшний день будет отличным, ваше подсознание поможет вам раскрыть причины, по которым это будет так. Как-то, будучи в туре по 20 городам для съемки одной из телепередач, я каждое утро просыпался в другом городе. Мой мозг рисовал мне картины всего, что может пойти не так, включая неприятности в дороге, из-за чего я чувствовал себя паршиво. Но после того, как я научился начинать день с фразы «Сегодня будет отличный день», мой мозг стал думать обо всех замечательных людях, которых я встречу, или о жизнях, которые могут измениться благодаря нашей работе, и в результате этот тур мне стал очень нравиться. У нас есть выбор, на что направить наше внимание, даже когда мы переживаем не лучшие времена. Эта простая стратегия может существенно изменить вашу жизнь к лучшему. Аналогичным образом, в конце дня запишите или поразмышляйте о том, что сегодня прошло хорошо. Это настроит ваши мысли на более позитивный лад, что позволит вам лучше выспаться ночью. Последующие проверочные исследования спустя месяц и полгода показали, что люди, выполнявшие это упражнение, чувствовали себя более счастливыми и менее подавленными. Было доказано, что это простое упражнение помогает всем работающим в условиях стресса сохранить больше положительных эмоций. Мне нравится эта практика, потому что она помогает мне вспомнить чудесные моменты, которые я, возможно, забыл бы в суете своей напряженной жизни. Я даже сделал это упражнение в ночь после смерти моего отца, и, на удивление, в тот день многое прошло хорошо. Я получил около 1000 текстовых сообщений, полных любви и поддержки. Мои братья, сестры и я сплотились, чтобы быть рядом с мамой, а Тана была со мной каждую минуту. В завершении того дня я сконцентрировался на всех этих вещах, что подняло мне настроение и помогло погрузиться в сон. Тренируйтесь быть благодарным. Благодарность направляет ваше внимание на позитивные чувства и отвлекает от негативных. Доктор Ханс Сельер, считающийся одним из пионеров исследований стресса, писал: «Ничто не стирает неприятные мысли так эффективно, как сознательная концентрация на приятных». Если бы я мог упаковать пузырек благодарности и признательность, я бы это сделал. Их преимущества намного превышают большинство лекарств, которые я назначаю, и не имеют побочных эффектов. Многочисленные исследования показывают, что ежедневная практика благодарности, например, простая запись того, за что вы благодарны уходящему дню, может повысить ваше ощущение счастья, настроение, самооценку, жизнестойкость, улучшить здоровье, внешность, продуктивность, отношения, личность, карьеру и долголетие. Чтобы усилить чувство благодарности, практикуйте признательность, которая является благодарностью, выражаемой внешне. Она является хорошим средством для наведения мостов между людьми. Выражение поддержки и признательности другому человеку снижает реакцию мозга на стресс гораздо сильнее, чем получение поддержки. Чтобы включить позитивное мышление, заведите ежедневную привычку записывать имя одного человека, которого вы цените, и почему. Затем поделитесь с ним своими чувствами с помощью краткого электронного письма, текстового сообщения или звонка. Постарайтесь не повторяться с выбором такого человека в течение 30 дней. Это упражнение поможет вам навести множество дружественных мостов. Для вашего мозга полезнее отдавать, нежели брать. Запишите свои достижения и сильные стороны. Однажды я лечил артиста, удостоенного премии Грэмми, чьи пластинки разошлись сотнями миллионов. Его мозг слушал только своих драконов беспомощности и безнадежности. Он видел только то, что в его жизни шло не так, игнорируя многие хорошие и позитивные вещи. Когда я попросил его записать на бумаге свои достижения, он почувствовал себя намного лучше. Во время моего первого сеанса с Джимми, о котором я рассказывал во введении, и его женой, я подошел к доске у себя в офисе и попросил их перечислить мне его сильные стороны. Вот список. Умеет решать проблемы. Настойчивый, трудолюбивый, верный, умеет отдавать себя, верует в Бога, скромный, организованный, лидер-служитель, умеет прощать, не сдается в трудных ситуациях, преодолевает трудности, общительный, его любят, хорошо ладит с людьми, сострадательный, отличный отец. Это помогло успокоить драконов беспомощности и безнадежности в его голове. Укрепляйте здоровье своего мозга, особенно с помощью стратегий, которые помогают справиться с депрессией. Увеличьте потребление цветных фруктов и овощей, ограничьте продукты глубокой переработки, принимайте омега-3 жирные кислоты. Конкретные стратегии, помогающие излечить депрессию, вы можете найти в моей книге «Конец психическим заболеваниям». Четвертое. Аффирмации для ежедневного повторения или медитации. Я стоящий человек. Я могу попросить о помощи, когда мне это нужно. У меня есть надежда на будущее. Сегодня будет отличный день. Что сегодня было хорошего? Драконы предков. Происхождение. это проблемы ваших родителей, бабушек и дедушек, переданные вам через их гены, поведение или культурные ожидания. Их тревоги, страхи, предрассудки, предвзятые представления, политические предпочтения и многое другое становятся вашим. Например, дети и внуки людей, переживших Холокост, имеют повышенный риск развития тревожных расстройств и посттравматического стрессового расстройства, ПТСР. То же самое верно в отношении выживших 11 сентября, переживших геноцид в Камбодже и Руанде, тех, кого бросили в детстве, людей, у которых близкий человек умер в результате самоубийства, любого, кто жил в зоне военных действий, того, кто пережил раннюю смерть ребенка, родителя или родного брата. Нервная система часто поражена настолько глубоко, что это изменяет природу их генов, оказывая влияние на потомство в течение нескольких поколений. Так, у детей и родителей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, вероятность того, что они сами заболеют ПТСР, в 3 раза выше. У 30% детей, чьи родители служили в Ираке или Афганистане и развили ПТСР, были обнаружены похожие симптомы. У подростков коренных американцев в резервациях самый высокий уровень самоубийств в западном полушарии. В некоторых местах он в 10-19 раз выше, чем у других американских подростков и молодых взрослых. Похоже, что массовое убийство коренных американцев продолжается и по сей день. Некоторые ученые полагают, что горе, накопленное поколениями, подпитывает эту эпидемию. Давайте также посмотрим, например, с чернокожими американцами, терпевшими расизм и жестокое обращение на протяжении примерно 20 поколений. По сравнению с белыми взрослыми, они чаще испытывают чувство никчемности, безнадежности и печали. Вспомните убийство Джорджа Флойда в 2020 году. Это всколыхнуло драконов предков чернокожего сообщества, которое почувствовало боль не только от этой современной социальной несправедливости, но и от всех расовых преследований за более чем 400 лет. Драконы предков усилили пробудившийся гнев. Страх, тревога, а иногда даже ненависть часто имеют наследственное происхождение. Если вы чего-то боитесь и понятия не имеете почему, посмотрите свою генеалогию. Возможно, там вы найдете подсказки, говорящие о том, что страх на самом деле имеет отношение к опыту ваших предков. В крупном исследовании у детей и депрессивных родителей обнаружился меньший объем центров удовольствия в мозге, что делало самих детей более уязвимыми к депрессии. А социальные травмы продолжают множиться. В статье, опубликованной в журнале JAMA, Internal Medicine, в 2020 году, было высказано предположение, что последствия физического дистанцирования и COVID-19 приведут к росту тревожности, депрессии, злоупотребления психоактивными веществами, чувства одиночества и домашнего насилия. Вполне вероятно, что такая глобальная травма повлияет на будущее поколение. Драконы предков могут поднять голову, чтобы попытаться исправить прошлые отношения, которые были наполнены болью. Например, если вы росли в семье алкоголика или наркомана, вы можете обнаружить, что влюбляетесь в людей, которые борются с зависимостями. Если вы не проработаете болезненные отношения родом из прошлого, они могут восстать и ранить вас в настоящем. Триггеры наступают, когда вы достигаете возраста, в котором ваши родители, кто-то из бабушек или дедушек, пережил свою травму. Неизвестные для вас культурные ожидания или мысли родных о том, что вы должны сделать, чтобы ваша семья гордилась вами или принимала вас. Проявление. Нежелание подчиняться, бунтарство, чувство вины или переживание, что вы кого-то разочаровываете, беспокойство по пустякам, необъяснимые страхи. Одна из моих пациенток, Дженни, 44 года, прожила в несчастливом браке 20 лет. Гораздо дольше, чем это, по ее мнению, было нужно. Одним из камней преткновения было то, что она не могла спать одна в доме. Во время терапии мы обнаружили, что ее мать выросла в неблагополучном районе Сент-Луиса, где в молодости ее изнасиловали. Тревога ее матери пронизывала все воспитание Дженни. Она всегда сомневалась, разрешать ли Дженни оставаться у кого-то с ночевкой. Однажды ее мать обыскала весь дом подруги Дженни, прежде чем позволила Дженни остаться у той на ночь. Дженни была так смущена, что больше никогда не просилась на вечеринку с ночевкой. Иногда ваша тревога вовсе не является вашей. Фильмы. Эти драконы любят исторические фильмы, такие как «Король говорит», «Храброе сердце», «Ганди», «Спасти рядового Райана» и «Слава». Драконы предков Дэниела. Изучая историю своей семьи, я обнаружил, что унаследовал многие черты характера, страхи и бессознательные убеждения от своих предков-иммигрантов, которые были торговцами, любили риск и ни в грош не ставили статус-кво. Они спаслись от репрессий Османской империи и Великого голода времен Первой мировой войны, отправившись на поиск лучшей жизни. На меня влияет также образ мыслей моих родителей. Они выросли во время Великой депрессии и Второй мировой войны со всеми вытекающими проблемами семьи, безопасности, тяжелой работы и нехватки средств. Будучи ливанцем по происхождению, ближневосточные проблемы всегда были в центре внимания в нашем доме и горячо обсуждались. У моего деда был дом в Хайфе, Палестина, который у него отобрали, когда в 1948 году Израиль стал независимым государством. В 1976 году, учась в колледже, я в составе команды ораторов выиграл чемпионат штата Калифорнии по ораторскому искусству по теме «Мир», говоря о том, как можно решить проблемы взаимоотношений двух государств на Ближнем Востоке. Я выиграл почти все конкурсы по ораторскому искусству в том году, за исключением одного, состоявшегося в городском колледже Пасадена, где я занял последнее место из 10. В своей карточке один из судей написал такой комментарий: «Слишком серьезное решение для такого маленького человека». Этот комментарий разжег моих гневных драконов, драконов-судей и драконов-предков. Интересно, сколько драконов из прошлого лежат в основе ближневосточных проблем, из-за чего там так трудно достичь мира? У меня также есть серьезная наследственная травма. Когда мой дед по отцовской линии был молодым человеком, его младший брат погиб в результате железнодорожной катастрофы, находясь в тот момент рядом за рулем автомобиля. В результате мой дед никогда не водил машину. Отец моей бабушки по отцовской линии был убит бандитами в Мексике во время того, как перевозил семью в Соединенные Штаты. После этой трагедии моя прабабушка была не в состоянии заботиться о своих детях, и их отправили в сиротский приют в Вифлееме. Смерть отца и разлука с матерью глубоко повлияли на мою бабушку, так что вполне вероятно, что некоторые из моих детских тревог были не только моими. Как приучить драконов предков? Первое. Замечаете ли вы драконов предков в своей жизни? Есть ли у вас, казалось бы, необоснованные страхи или тревоги? Это может быть признаком того, что они исходят от предыдущих поколений. Второе. Найдите положительные стороны. Все мы наследуем положительные и отрицательные черты, а также опыт наших родителей, бабушек, дедушек и других предков. Концентрируйтесь на преимуществах и хороших чертах, которые вы получили от своих предков. Третье. Стратегии. Как можно детальнее узнайте историю своей семьи. Поговорите со своими родителями, бабушками и дедушками, а также с теми, кто занимается семейной историографией. Это поможет вам понять некоторые из ваших автоматических реакций, казавшихся раньше необъяснимыми. Закройте глаза и визуализируйте членов своей семьи. Мать, отца, бабушек, дедушек и так далее. Посмотрите, можете ли вы почувствовать то, что чувствовали они, чтобы понять, связано ли это каким-то образом с вашими собственными трудностями. Отделите проблемы ваших предков от своих собственных, чтобы вы могли жить настоящим, а не прошлым. Для этого может потребоваться профессиональная помощь. Если вы чувствуете, что драконы предков пышут огнем на ваш эмоциональный мозг, прочтите книгу Марка Уоллена «Это началось не с тебя». Постарайтесь ослабить воздействие триггеров. Это не значит избегать прошлого вашей семьи или притворяться, что его не существовало. Скорее, это означает, что вам нетрудно подвергать себя тем болезненным напоминаниям, которые заставляют вас переживать травму снова и снова. Создайте для себя новое будущее, в котором больше не будет боли от травм предков. Представьте, что вы живете так, что вас не отягощают цепи ваших предков. Когда вы будете представлять себе это, вы сможете разорвать порочный круг травмы предков. Попробуйте соматическое переживание, форму альтернативной терапии для исцеления травмы, уделяющую пристальное внимание ощущениям вашего внутреннего тела как способу регулирования эмоций. Это похоже на практики осознанности, которые помогают вам настроиться на свое тело для достижения желаемого эмоционального состояния. Лучше доверить провести эту практику специалисту. Четвертое. Аффирмации для ежедневного повторения или медитации. Я ценю и почитаю своих предков. Иногда источник моей тревоги может лежать не в моей жизни, а в жизни другого поколения моей семьи. Я живу настоящим и будущим. Драконы прошлого терроризируют ваш бизнес. Что служит драконам топливом для пламени? Когда задевают наши чувства, когда мы чувствуем, что не вписываемся или что нас не видят, когда чувствуем гнев или переживаем чувство вины, активизируется наше миндалевидное тело, и тогда мы чувствуем тревогу, раздражение, ощущаем себя не в своей тарелке. Наше миндалевидное тело постоянно сканирует окружающий мир, чтобы защитить нас от опасности. Если мы видим, что вот-вот случится беда, например, маленький ребенок подошел к верхнему краю лестницы, наше миндалевидное тело может поднять тревогу, заставляя нас вскочить и ринуться на защиту ребенка до того, как случится что-то плохое. Назначение миндалевидного тела — сканирование среды на предмет опасности, предупреждение нас о ней, а затем помощь в подготовке реакции на нее, какой бы мы ни воспринимали эту опасность. Но существует ли эта опасность в настоящем или в прошлом? Самое безумное заключается в том, что ваше миндалевидное тело не видит разницы между ребенком, находящимся в опасности, и критическим замечанием коллеги. Оно, особенно если развита чувствительность к обидам в прошлом, постоянно ищет неприятности, прислушиваясь к тону голоса, словам, действиям вашего коллеги, а также моделируя, каковы могут быть его или ее намерения. Если ваш коллега активирует одного из ваших драконов, вы, скорее всего, слишком остро отреагируете на ситуацию, что, в свою очередь, может запустить драконов коллеги, развязав ненужную войну. Кэрри, главный исполнительный директор, завершила совещание по планированию, занявшее весь день долгим вздохом и вопросом, есть ли у кого-нибудь еще что сказать. Майк, финансовый директор компании, хотел выразить свою обеспокоенность по поводу расходов в отделе маркетинга, но колебался, поскольку ненавидел конфликты, тревожные драконы, и чувствовал, что директор по маркетингу, Кристиан, может рассердиться на него, гневные драконы. Однако он знал, что если ничего не скажет, Кэрри может подумать, что он уклоняется от своих обязанностей. Ответственные драконы. Поэтому он заговорил. Почти сразу Кристиан почувствовал, что у него сжался желудок и покраснело лицо, и он набросился на Майка, назвав его придурком и заявив всей команде, что они не понимают, насколько тяжелой была его работа. Застигнутая врасплох Кэрри попыталась все уладить, но из-за этой вспышки команда чувствовала стресс и опустошенность всю следующую неделю, и Кэрри, наконец, вызвала Майка и Кристиана в свой офис, чтобы во всем разобраться. Что случилось? Когда чувствуете страх, злость или стресс, это означает, что ваше миндалевидное тело активизировалось. Ваше тело сообщает вам об этом учащенным сердцебиением, вспотевшими ладонями, стеснением груди или затрудненным дыханием. Не позволяйте своим драконам из прошлого разрушить ваш бизнес. Драконы из прошлого часто всплывают на поверхность, когда у вас появляются дети. Драконы могут вести себя тихо в течение многих лет, даже десятилетий, а затем с ревом возвращаются, чтобы испепелить вас, когда у вас появляются дети. Именно это случилось с принцем Уильямом, герцогом Кембриджским. В документальном фильме BBC он рассказал, что отцовство неожиданно всколыхнуло болезненные эмоции, которые он испытал после смерти своей матери Дианы, принцессы Уэльской. В этом интервью он говорит: «Когда вы переживаете что-то травмирующее в жизни, моя мать умерла, когда я был еще очень юным, ваши эмоции возвращаются стремительно. Внезапно проявляется то, чего вы никак не ожидали, и на вас обрушиваются чувства, с которыми, как вам казалось, вы уже давно справились». Рождение ребенка может пробудить драконов смерти, драконов горя и потерь, раненых и многих других драконов. Люди часто неосознанно переживают свое собственное прошлое, когда растут их дети. Когда дети достигают определенного возраста, родители склонны вспоминать собственные радости и травмы в этом возрасте. Например, когда их ребенок идет в детский сад, они вспоминают, каким было это время для них. Если это было местом травли или страданий в разлуке с родителями, породившее ваших тревожных или гневных драконов, вы наиболее уязвимы для этих чувств, хотя можете совершенно не понимать, почему вы вдруг стали так тревожны или раздражительны. Когда у Стефани, менеджера по маркетингу, матери 8-летней дочери в счастливом браке, начались приступы паники, возникавшие, казалось, ни с того ни с сего, ее семейный врач прописал ей успокоительное Ксанакс. Ей не очень хотелось принимать его, и она обратилась в клинику Амена. Когда я попросил ее закрыть глаза, вернуться мысленно к последней панической атаке, рассказать мне, о чем она думала и чувствовала, она сказала мне: «Испугалась и хотела убежать от чего-то, но не знала от чего». Затем я попросил ее мысленно вернуться к тому времени, когда она в самый первый раз почувствовала нечто подобное. Примерно через 20 секунд она начала плакать и сказала, что когда ей было 8 лет, на ее самой первой пижамной вечеринке с ночевкой, отец ее подруги стал ласкать ее. Она полностью подавила это воспоминание. Просьба ее собственной дочери пойти на свою первую вечеринку с ночевкой пробудила раненых драконов Стефани и стала причиной ссоры между Стефани и ее мужем. Осознание того, что произошло, позволило нам справиться с травмой. Вы можете переписать истории своих драконов. Хорошей новостью является то, что драконам прошлого не обязательно контролировать вас. Начните переписывать их истории. Помните, как Джимми, о котором говорилось в предисловии, в 12 лет должен был дать показания в суде на этапе вынесения приговора по делу об убийстве, совершенном его отцом? Мысль, которую он усвоил, тогда гласила: «Если я скажу что-то не так, я могу убить своего отца», что вызвало у него страх публичных выступлений и породило его тревожных драконов. Вместе мы переписали его историю. «Я справился и помог спасти моего отца от смертной казни. Я сильный и храбрый». Ему нужно было мысленно вернуться назад и полюбить себя 12-летним, а не позволять тревоге 12-летнего ребенка и дальше контролировать себя. Ему, наконец, удалось успокоить своего внутреннего ребенка, как это сделал бы хороший родитель. Он начал видеть свою жизнь через призму посттравматического личностного развития, а не через травму и роль жертвы. Как начать переписывать истории, которые вы постоянно проигрываете в своей голове? Вот 5 простых шагов. Первый. Определите, какие драконы преграждают вам путь к успеху и счастливой жизни. Постарайтесь переобучить их, изучив их триггеры и положительные стороны. Второй. Представьте себя творцом собственной истории, прошлого, настоящего и будущего. Раньше я говорил себе, что мой отец никогда с нами не занимался и не проводил время. На протяжении десятилетий я вспоминал о нем с горечью и считал, что у меня есть основания испытывать эти негативные чувства. Затем, когда мне было 50, он раздал всем своим детям копии домашних фильмов, которые он снимал, когда мы были маленькими. Там я увидел множество моментов, когда он играл с нами в парке, в бассейне или на праздниках. Мои незначимые и гневные драконы лгали мне, и это негативно сказалось на наших отношениях. Возможность переписать историю с более точной и зрелой точки зрения значительно улучшила наши отношения и мое душевное самочувствие. Третий. Знайте, чего вы хотите. Запишите это и спросите себя: что я могу сделать сегодня, чтобы начать получать желаемое? Вам не обязательно делать все сегодня. Достаточно одного небольшого шага. Я часто говорю своим пациентам, которые чувствуют себя скованными страхом, что им не обязательно сразу реагировать в полной мере. Достаточно просто пошевелить мизинцем, чтобы подать сигнал, что они могут хоть как-то реагировать. Четвертый. Помните, то, на чем вы концентрируете свое внимание, всегда определяет то, как вы себя чувствуете. Если бы я зациклился на тех, кто критиковал меня, я бы почувствовал себя злым, ничтожным, жертвой. Но я сосредоточился на всех тех людях, которым мы помогли, и потому чувствовал себя счастливым и целеустремленным. У вас всегда есть выбор в отношении сюжета и концовки истории. Пятый. Никогда не поздно изменить свою историю. Начните сегодня. Как сказал главный герой фильма «Загадочная история» Бенджамина Баттона, никогда не поздно быть тем, кем ты хочешь быть. Ты можешь измениться или остаться прежним. В этом деле нет правил. Я надеюсь, ты проживешь жизнь, которой будешь гордиться, а если вдруг обнаружишь, что это не так, я надеюсь, у тебя хватит сил начать все сначала.